накуплять вот так. В смысле, из какого момента вы вместе не работаете? Послушай, я не знаю, я с ним месяц назад встречался, мы оставляли ему предоплату за звук. Я потом на припев. Ой, малолетка! Что ты мне сейчас предлагаешь? Это твой компаньон, а не мой. Не, ребята, ситуация некрасивая получается. Ай, малолетка! Ну, понятно, понятно. Ладно, будем думать, что делать. Давайте, держим связь. Есть вопрос, мужики. Что случилось? В Краснодаре не оплачен ни звук, ни свет. Короче, вообще ничего не оплачено. Ни площадка, ничего. Да ну. А его нет. Он здесь больше не живет. Он ушел от нас давно. Оставил меня и сына. Я не знаю, где он. Не знаю. Вы не переживайте. Мы с ним делаем концерт. И нам нужно просто с ним обсудить некоторые моменты. Где он может быть? Откуда я знаю? Он меня в свои дела не посвящает. Его здесь нет. А где он, я не знаю. Его привычки, с кем он встречается, места, где отдыхает. Откуда я знаю? Где батя? Что-то серьезно. Нет у меня батя. Что он натворил? Не переживай. Серьезно. Вернется. Увидеться с вашим мужем. Его здесь нет. Спасибо большое. Девушка, скажите, а где Катя? Где-то в зале. Когда снова резко влюблен, неужели на это? вами, что вам с ним делать? Простите ли, высшая мера? Давай, давай.